Государство хамит и не стесняется. Татьяна успела заметить за свои 50 лет, что государству стыдно не бывает. Оно потопит на теплоходе, завалит в шахте и не покраснеет, не извинится. А даже если извинится, что изменится? «Сейчас вас положат в бокс», — сказал врач, — «а завтра переведут в отделение». Татьяна проснулась рано, непонятно во сколько. За окном колыхалась серо-фиолетовая мгла. Окно было разбито, заделано фанерой. Оттуда тянуло холодом. Татьяна надела лыжную шапку. Она лежала на простынях под одеялом, в куртке, лыжных штанах, а теперь еще и в шапке. В чем приехала, в том и легла. В боксе стояли еще две кровати. На них спали еще две подломанные женщины. Татьяна заплакала. Первый раз через 6 часов после случившегося. Должно быть, в первые минуты природа отключает блок паники, а через 6 часов включает, чтобы человек все осознал и включился в борьбу. Нога болела умеренно. Татьяна плакала не от боли, а от чего-то другого. Скорее всего, от несправедливости со стороны судьбы. Мало того, что ушла молодость, яркость и любовь, мало того, что впереди трагедия старости, так еще и нога, резкое ухудшение качества жизни и неопределенное будущее. За какие грехи? Грехи, конечно, были, но другие грешат серьезнее, и ничего за это не платят. Татьяна лежала на спине. Слезы шли к ушам. И так продолжалось долго, до тех пор, пока в палату не вошла пожилая женщина-врач. Скорее всего, она давно уже была на пенсии и подрабатывала на полставки. Врач подошла к кровати, крайней от двери. На кровати лежала старуха с несросшимся переломом. 2 месяца назад она сломала ногу с сильным смещением. Врачи не совместили отломки, наверное, тоже хотели спать. Просто взяли ногу в гипс и отпустили домой. А после снятия гипса выяснилось, что отломки не срослись, и стопа не работала. «Как же так?» — громко возмутилась врач. «А я знаю», — спокойно удивилась старуха. «Где вам накладывали гипс?» «В Градской». «Вот туда и идите», — сказала врач. «А не напортач, там и исправляй». Старуха пожала плечом. Она ела яблочко, аккуратно откусывала, а врачебные разборки ее не интересовали. Дежурный врач подошла к другой кровати. На ней лежала не старая, но очень полная женщина с переломом шейки бедра. «У вас вколоченный перелом», — сообщила врач. Женщина решила сесть и стала приподниматься. «А!» — в ужасе вскрикнул врач. «Не двигайтесь! Вам нельзя шевелиться!» Женщина стала обратно опускаться на подушки. «А!» — опять вскрикнул врач. «Что вы делаете?» Ей нельзя было ни опускаться, ни подниматься, нельзя ничего. Врач присел на край кровати и осторожно стал спрашивать, есть ли близкие, знает ли она, что такое пролежни, их надо сушить кварцевой лампой. Женщина ответила, что близких нет, что живет она одна в однокомнатной квартире. Значит, кварцевой лампы не будет. Татьяна слышала, что таких больных отправляют домой на долеживание. Есть такой термин — долеживание. Врач подошла к Татьяне, спросила. «И вы сюда попали?» «Значит, узнала». Татьяна не ответила, поскольку плакала. Слезы текли к ушам. «Вас сейчас поднимут в отделение», — сообщила врач. «А долго я буду лежать?» — спросила Татьяна. 4 дня, пока не спадет отек. Потом репозиция. В общем, неделю». Татьяна не могла перестать плакать. Но это никого не смущало. Пришла нянечка, явно нездоровый, душевно больной человек. Это было заметно по ее лицу и поведению. Она неестественно громко разговаривала, преимущественно нецензурными словами. Было невыносимо слушать мат от пожилого человека. Видимо, заработная плата на этой должности была столь низкой, что за такие деньги мог работать только сумасшедший. Татьяна стала пересаживаться с кровати на каталку. Слезы изменили направление, потекли по щекам и подбородку. Татьяна положила в карман нянечке деньги. Нянечка заметила, и ее мат принял более благородный и благодарный оттенок. Она ввезла Татьяну в лифт и выкатила на 4-м этаже. К ней подошел врач, лет 40, толстый, с большим ртом, как у младенца. «Вас положат в 12-ю палату», — сказал он.